Глава 8. За завтраком Кел все же собрался с духом. «По-моему, я влюбился в тебя». Они опять сидели в офицерском кафетерии, но на этот раз заняли стол на двоих. Было слишком рано, поэтому из эскадрильи присутствовал только мордашка, но он не рискнул навязать свое общество. В углу расправлялся с завтраком еще один стажер, но из Ашек. Кел встал за несколько часов до подъема, потому что свидетели были ему не нужны, а поговорить с Тирией очень хотелось. В глазах блондинки мелькнуло нечто напоминающее раздражение. «Нет», — твердо сказала Тирия, — «не влюбился». Кел замотал головой. «Ты думаешь, я шучу, как Фанан, но это не так. Я уверена, что ты и не думал шутить, просто ошибаешься». Тайнер неуверенно засмеялся. «Ну ты даешь, как я могу ошибаться? Любовь есть любовь, а ты несешь чушь». Тирия без энтузиазма ткнула ложкой клейкую комковатую массу дивного зеленого цвета у себя на тарелке, затем решительно отодвинула еду. «Ладно, послушаем причины». «Какие тебе понадобились причины?» Кел почесал в затылке. «Почему я тебя люблю?» «Почему ты думаешь, будто любишь?» Тайнер запаниковал. Тирия реагировала на признание не совсем так, как он предполагал, вернее, совсем не так. Кел приготовился к благодарности, отказу, смущению, к «давай поговорим об этом позднее», но не хладнокровному предложению разбора полетов. Пришлось пару раз хорошенько провентилировать легкие, чтобы успокоить расшалившиеся нервы и привести в порядок мысли. «Ну, если тебе нужен сухой остаток, ты все, что мне необходимо в девушке. Ты умная, талантливая, отважная, красивая. Я обратил на тебя внимание с самого первого упражнения на тренажере. Да ты со мной и двух слов не сказал. Ну, тебе известно, что у меня нет семьи?» «Ну, да». Мордашка как-то раз мимоходом упомянул, что вся ее родня погибла на Топраве, а сама она скрывалась в пустоши, пока ее не вывезла республиканская разведка вместе с другими беженцами. «А теперь я хочу знать вот что», – безжалостно продолжала Тирия. «Тебя привлекает отсутствие семьи, потому что тогда твою жизнь не будут осложнять теща, тесть и прочие новоявленные родственнички. Или ты хочешь ввести меня в лоно собственной семьи, чтобы я вновь пела от счастья?» Кел отодвинулся. «Ты что? С чего ты взяла? Не ждал, что я скажу что-нибудь такое, да?» «Не ждал». «Что доказывает правильность моего утверждения, будто ты меня не знаешь?» «Ты просто решил, что я соответствую твоей концепции идеальной партнерши. Вот и воспылал любовью. Мы стали бы безупречной парой. Я высокая, тебе не придется сгибаться пополам, чтобы поцеловать меня. И мы неплохо смотрелись бы на голографиях. Я пилот, так что мы могли бы стать напарниками. Полагаю, что пока ты служил в десанте, твоя идеальная подруга тоже была десантником, верно?» Легкая изморозь в районе желудка превратилась в солидный кусок льда. «Ты ошибаешься. Ты все неправильно говоришь». «Тогда скажи мне», — поинтересовалась Тирия, — «сколько времени ты думал обо мне вчера?» «Чего?» «Простой вопрос. Сколько времени?» 6 стандартных часов. 1 час. 10 минут. Кел, только дай мне правдивый ответ. Включи честность». Тайнер честно обмозговал ее слова, а когда сформулировал ответ, на сердце у него стало тягостно. «Примерно 15 минут». Тирия невесело усмехнулась. «Не слишком ли много для безнадежно влюбленного мечтателя, а?» Кел упер взгляд в столешницу и молчал. Вместо него заговорила Тирия, и голос у нее был ласковый и безжалостный одновременно. «Самое роскошное воображаемых возлюбленных то, что им не требуется много времени. За ними легко ухаживать, не то что реальные люди. Я польщена, что ты возомнил, будто влюблен в мой образ». «Но это не я, Кел». Она встала и просто ушла. А он остался сидеть и с жалким видом пялиться в полупустую чашку и тарелку с зеленой жижей. Ответов он не искал, просто прятал глаза. Она была права. Тирия была воплощением его идеала, но насколько настоящая Тирия совпадала с его фантазиями, Кел не знал. Мимо профлонировал мордашка. «Подстрелила она тебя!» Взорвала. Одним выстрелом. Не грусти. Может, это был пробный заход? Испытания в тот день не закончились. Кел забыл Деку в шкафчике и был отправлен за ней. Всего-то дел ввести персональный код и распахнуть дверцу. И заорать от ужаса, когда изнутри выпрыгнул спутанный клубок извивающихся склизких щупальцев. От неожиданности Кел не успел увернуться, поэтому тварь приземлилась ему на грудь и обвелась вокруг. Тайнер заорал вторично, оторвал от себя липкое создание и швырнул на ферокритовый пол, потом от души пнул, и пока тварь летела кувырком, сунул руку в шкафчик, выдернул из кобуры бластер и прицелился в обидчика. Тот лежал на полу. Безобидное творение из пружинок и обрезков шланга, перепачканных в машинном масле. В углу кто-то захихикал, потом смешок раздался с другой стороны, потом еще с одной, пока в конце концов не заржала вся раздевалка. Кел огляделся по сторонам. Из проходов между шкафчиками выглядывал народ и быстро прятался, когда на них падал тяжелый взгляд Тайнера. Мордашка был единственным, кто не побежал в укрытие. «Шутка», — сказал он. «Очень смешно, ха-ха». Кел вытер взмокший лоб и вернул бластер в шкафчик. «Всю жизнь мечтал, чтобы меня выставили из армии за стрельбу в раздевалке». «Ну, может, шутник переключиться на меня?» — обнадежил Алдеранца мордашка. «Вот тогда будет весело. Я уничтожу его психологически. Заставлю опасаться за свой здравый смысл. Он расплатится за свое остроумие волей к жизни». «Мне уже легче». Кел отыскал деку и сунул ее в карман. «Если, конечно, не ты автор розыгрыша». «Верно». Мордашка беспечно пожал плечами. «Но ведь этого ты знать не можешь». Большая часть пилотов собралась на завтрак много позже. «Я сгораю от любопытства», — объявил Тон Фанан. «Командор, лейтенант, кого из старослужащих можно назвать величайшим пилотом в галактике?» Ветч с Янсеном переглянулись. «Ну, — сказал Антилос, — я не в курсе. Вообще-то вы старше меня. Прошу прощения, я имел в виду ваше поколение пилотов». Ветш вновь взялся за еду. «Все зависит от точки зрения», — спас положение Янсен. «По какому критерию будем вести отбор величайшие? Хочу сразу сказать, что видел много пилотов исключительного дарования. Скайуокер, например. С другой стороны, боевого опыта у него Феллингс наплакал. По сбитым противникам он вообще всем уступает. Знаю таких, которые на голову выше всех самых известных, но закончили они тем, что попали на прицел какому-нибудь импу». Ветш упрямо размазывал завтрак по тарелке. «Так что если считать по сбитым противникам и выживаемости, есть только один пилот, который ухитрился пережить налеты на две звезды смерти. Позвольте его вам представить, господа. Ветш Антилос». Фален саркастически фыркнула. Все посмотрели на нее. «Что смешного, Санскиммер?» — полюбопытствовал Янсен. «Только без обид, сэр. Ядовитый тон голоса служил доказательством, что желание никого не обидеть в параметры задания не входило. Но полеты — занятия молодых. Уверена, что в свое время командор Антилос был хорош. Когда-то, давным-давно, он, возможно, даже был лучшим из всех. И я признаю, что он великолепный учитель и инструктор. Но, командор, сколько вам? 40?» Ветш растерянно захлопал ресницами. 26 стандартных. Вот-вот. Рефлексы притупились. Спасает только опыт». «Санскиммер», — осторожно начал Уэс. Ветш сказал. «От подобной кошмарной участи вас отделяет всего 6 лет. Если я проживу столько времени... Уверена, что сумею найти способ стать полезной обществу. Вы же сумели?» Антилос единым текучим движением оказался на ногах. «Пошли». «Я не поела, сэр». «Вы молоды и здоровы. Можете позволить себе разок пропустить кормежку». Ветш протянул руку и отодвинул от Фален поднос с едой. «Пошли». Санскиммер неохотно встала, раздраженно отдернула форминку. «Куда?» «Пойдем полетаем. Маленькое соревнование. Если кишка не тонка». «Эй, погодите, это нечестно. На крестокрылых вы имеете все преимущества. Я же не закончил обучение». «Что скажете о тягачах? Слабо?» «Никак нет, сэр. Пошли». Народ потянулся было следом, но Янсен испортил всем веселье. «Заканчивайте завтрак и бегом в инструктажную», — распорядился он. «Я пока налажу трансляцию». Уэс радостно потер руки. «Занимательно начинается день». На базе отыскался старый, незанятый военной техникой ангар. а в нем машины, которыми пользовались здешние шахтеры, когда луна Каменора еще принадлежала им. Гарнизон этот паноптикум не волновал, но все тягачи были на ходу. Среди них нашлись три машины на репульсационном движке, три громоздких чудовища, способных уволочь по 4 крестокрыла за раз. На кузовах еще сохранилась краска незабываемого серого оттенка, хотя под слоем пыли и грязи ее было сложно разглядеть. Для полного счастья у всех трех были открытые кабины. Примитивные бортовые процессоры никто и не подумал перепрограммировать. Машины, погрузившиеся в механический сон много лет назад, только и ждали, что кому-то понадобится вновь. Ветш и Фален придирчиво выслушали пение всех трех двигателей, отбраковали тот, который, по их мнению, был хуже, и бросили монетку, решая, кому достанется машина поприличнее. Победила Фален. Несколько минут спустя упакованные в скафандры пилоты вывели тягачи из ангара и неторопливо направились к гамарианскому корытцу. На картах и в официальных записях эта геологическая аномалия Фалора значилась как каньон в честь пилотов, погибших в рукотворном каньоне Звезды Смерти. И возникла в те давние времена, когда поверхность Луны еще не остыла, а тектонические плиты не успокоились. И в результате получился неплохой полигон для пилотов, которые желали попрактиковаться в экстремальном маневрировании и прицельном бомбометании одновременно. На уступе перед первым спуском спорщики придержали скакунов. «Проверка связи», — сказал Ветш в микрофон. «Как меня слышно?» «Нормально. Уэс?» «Тута! Я сбросил сигнальный огонь в 4 щелчках выше по корытцу. Это и есть ваша цель». «Ты готова, Санскиммер?» Я была готова в ту секунду, когда застегнула скафандр. «Пошли». Команду он отдал негромко и мягко, но с места взял так, будто увидел противника и скомандовал в атаку. «Шуллер». Фален отстала на долю секунды. Задолго до того, как тягачи добрались до дна расщелины, она уже почти поравнялась с Карелианином, а потом даже решилась на обгон. Ветш скорее почувствовал, чем услышал, крепкий удар. Но с курса не сошел. Он ухмыльнулся. Только самый зеленый пилот не предвидел бы подобный трюк и не подготовился к нему. Его тягач сместился левее, перекрывая дорогу в Фален. Нос колымаги все еще на несколько метров был впереди машины соперницы. Ветш отжимал татуинку, пока борт не задел скальную стену корытца. Неожиданное препятствие затормозило Фален, а Ветш проскользнул вперед. «Не сдавайся так быстро, Санскиммер. Я древний старец. Может, я уже утомился?» От ответных проклятий Комлинг начал плавиться. Стажеры собрались в инструктажной вокруг голографического проектора, на который поступала информация с сенсоров Янсеновского крестокрыла. Сам же лейтенант болтался над тягачами на высоте 50 метров и комментировал гонку. Кел Тайнер предположил, что Янсен летит на антигравитационных двигателях с отключенными маршевыми, время от времени пуская в ход маневровые, иначе ему ни за что не удержаться рядом с медленно ползущими механическими чудовищами. Мин Дойнос заметил. Она неплохо управляется с этим корытом. Наверное, у себя на Татуине считалась лихачкой. Говорил он скорее аналитически, чем восхищенно. Но это было самое длинное заявление, которое Кел слышал от замкнутого карелианина. Тайнер покачал головой. «Я обслуживал эти друндулеты. Это вам не гоночные скиммеры. Антигравитационное поле тянется вперед на несколько метров. Ребятам придется постараться, чтобы тягачи не задели поверхности днищем. Если Фален этого не знает, ее подбросит. О, вот об этом я и говорю». Передок тягача Санскиммер приподнялся метра на 2. Тяжелая фура неуклюже воспарила над каменным выступом, потеряв контакт. Ветш немедленно воспользовался неожиданным подарком судьбы и вырвался вперед. Дойнос неуверенно изрек. Она его обгонит. Кел, не глядя, выгреб из кармана пригоршню монет. 10 кредиток. Идет. Монеты из запасов Дойноса тоже оказались на столе. Остальные пилоты уже рылись в карманах. На свет появлялась наличность, кредитные карты, мелкие драгоценные безделушки, даже конфеты. Теперь они шли друг за другом. Фален обнюхивал командора сугубо сзади. Когда бы она не предпринимала попытку протиснуться вперед, Ведж пересекал трассы, блокируя ей дорогу. Богатство и цветистость высказываний в эфире были доказательством успеха Кареллии. Вечно так длиться не могло. Татуинка скользнула правее. Антилас повторил прежний фокус, слишком поздно заметив, что впереди из серой пыли высовывается валун. Нос его машины задрался вверх. Фален не растерялась и сумела оказаться впереди, пока Ведж уговаривал свой тягач, что на поверхности ему будет гораздо удобнее. Против всеобщего ожидания из динамиков раздались не ругательства, а смех. «Неплохо, Санскиммер. Доказало, что и молодежь может выучить один урок за один раз. Это лучше, чем глотать лунную пыль, как последний дурак, сэр». Впереди расселина забирала налево. Ближе к правой стене возвышалась куча камней. Поверхность между ней и стеной ущелья медленно поднималась. Слева от Каирна простиралось ровное широкое пространство. Фален не стала испытывать судьбу. Она сделала выбор в пользу простора. Ведж взял правее, накренив машину, чтобы поместиться между стеной и кучей. Пока он там протискивался, репульсоры вышибли камни из Каирна. Те градом осыпали тягач Фален. Санскиммер рефлекторно бросила машину в сторону. И на вираже Антилас легко обогнал соперницу, пройдя ее по внешнему радиусу. А он был в нескольких метрах впереди, когда они вышли из поворота. «Совершенно очевидно, что честно вам не выиграть, сэр. Что произойдет, когда мы доберемся до финиша? Вы меня застрелите?» «Подумываю об этом», — весело согласился Ведж. «А что, нельзя?» Финиш уже был виден. Далекий красный огонь. Справа дно расщелины было гладкое и ровное, чего нельзя было сказать о центре. Фален сместилась правее. Ведж безрассудно ушел в противоположную сторону, к наиболее тяжелому участку. Машины шли почти рядом. Антилас видел, как Фален повернула к нему голову. За щитком светофильтра невозможно было разобрать выражение лица, но и так было ясно, о чем лихорадочно соображает Санскиммер. Девушка жаждала знать, в чем суть ловкого плана – отстать на самом быстром отрезке финишной прямой. Пока Коррелианина трясло на камешках, Фален вырвалась вперед, а Антилусу еще предстояло одолеть могучую сыпуху. Ведж, насвистывая сквозь зубы, направил машину прямиком на самый большой из валунов. Маневр вознес тяжелый тягач на несколько метров вверх. Многие сказали бы, что все вышло случайно, но попробовали бы они посадить неуклюжее корыто в несколько тонн в намеченную точку пространства. В данном случае – на машину противника. Вес его тягача придавил Фален к земле, сведя на нет усилия ее антигравитационного двигателя, в то время как его собственные швырнули Коррелианина вперед. Штурвал чуть не вырвало из рук, но Ведж удержал машину. Он даже сумел ее выровнять, когда тягач сполз с препятствия, а секундой позже позади остался и красный сигнальный огонь. «Вы!» «Все верно, Санскиммер. Я выиграл. Вы сжульничали?» Ведж опять рассмеялся, сбросил скорость и развернул тягач. «Фален, обдумайте вот что. Когда лазер импа пробьет колпак кабины и попадет в вас, его энергия перегреет воду, входящую, как известно, в состав даже тех, кто родом с Татуина. И ткани вашего тела в буквальном смысле взорвутся. Если от машины еще что-то останется, механикам придется мыть кабину из шланга, и блевать они будут без передышки. И когда это произойдет, станете ли вы жаловаться на жульничество пилота Ди-истребителя?» «Нет, сэр», — буркнула Татуинка, пристраиваясь за ним следом. «А что вы тогда скажете?» «Ничего я не скажу, я мертвый буду». «Так что вы должны сделать, чтобы не позволять плохим мальчикам дурить вас?» «Наверное, научиться жульничать, сэр». «Мои поздравления, Санскиммер. Вы только что доказали, что у некоторых представителей нынешней молодежи хватает мозгов, чтобы запомнить два урока в один день». Тем же днем Ведж объявил: «У меня для вас две хорошие новости. Привезли еще четыре машины, и ребята Куббера были настолько добры, что не стали тянуть время и признали их годными». Он переждал бурные аплодисменты. «К тому же у нас теперь новое название. С легкой руки Тири Саркин мы теперь призрачная эскадрилья». Кто-то одобрительно присвистнул, к Кто-то заулюлюкал. Недовольство выразил только мордашка. «Что есть призрак?» – полюбопытствовал Кроха. «Мне о них в детстве рассказывали», – пояснила Тирия. «Темные существа, которые приходят за тобой по ночам. Вот я и подумал, это же мы. Для Империи, для врага мы фантомы, которые прячутся у них под кроватями. Чудовища из грузового отсека». Кроха плотоядно облизнулся, зажмурившись, и продемонстрировал пасть в отличном рабочем состоянии. «Нам нравится». «Итак, Тирия выиграла 3 дня увольнительной», – подытожил Антилас. «Но не сегодня, потому что нам предстоит тренировка. И на этот раз всем составом. Вторая новость. У нас есть Каптен Армус. Прошу вас». Пилоты повернулись к двери. Каптен Армус, только что обретший имя эскадрильи, возвестил о своем прибытии ритмичным поскрипыванием и металлическим лязгом. «Нам хана», – загрустил Тайнер. На возвышение поднялся Пискля, робот-официант из простоя, и повернулся к шокированному собранию. «Позвольте начать с того, что я польщен предложением привнести мой многолетний опыт в обучение молодых пилотов. Я жду, что мои таланты помогут многим из вас остаться в живых. Кроме тех из нас, кто предпочтет умереть», – пробормотал Тон Фанон. Пискля невозмутимо продолжал. «Также я рад вновь служить прекрасному офицеру по фамилии Антилас. Такая жалость, что произошло с предыдущим. Уверен, что мы все постараемся предотвратить повторение столь ужасной судьбы». Ветш не знал, смеяться ему или рыдать. В армии были в курсе, что командир быстроходного 4, погибший от перелома шеи, который ему обеспечил Дарт Вейдер, хотя и носил ту же фамилию, но родственникам и даже соплеменникам Веджу не приходится. Но многие этого не знали, из-за чего постоянно возникала путаница. «В общении с вами», – вещал тем временем дроид, – «я буду отвечать вежливостью на вежливость, грубостью на грубость, некомпетентностью на некомпетентность. Я уже передал вашим астродроидам и на ваши персональные деки бланки заявок. Пожалуйста, заполните их и следите за правописанием и орфографией. Благодарю вас». Пескля ответил поклон командору и отошел в сторону, чтобы сесть на стул рядом с лейтенантом Янсеном. Ветш проигрывал сражение с самим собой. Губы у него все время пытались расплыться в ухмылке, не подобающей серьезному и вдумчивому офицеру. «Спасибо, Пескля. Уэс?» Янсен подскочил мячиком, по дороге исхитрившись ткнуть пальцем в нужную клавишу на пульте. Ожил голографический проектор. Над столом развернулся кусок звездного неба. Лейтенант, наморщив лоб, некоторое время изумленно разглядывал картинку, потом облегченно указал на группу звезд. «Вот Каминор, мы вот здесь, вот Карелия и другие центральные системы. Чуть дальше, и мы доберемся до границы с внешними территориями. Вот эта звезда носит прозвище «Депрессия», за необычайной красоты необитаемые безликие планеты, что крутятся вокруг нее. Это и есть наша цель. Каждый из вас проведет 1 час наедине с астродроидом и попытается высчитать 3-прыжковый курс до депрессии и обратно, но уже в 2 этапа. Условия. Обычные требования безопасности. Нас должно увидеть как можно меньше внешних наблюдателей, а проследить вообще никто не должен. Как только закончите работу, передайте то, что у вас получится, в диспетчерскую. Мы выберем лучший расчет, тот, который позволит нам сжечь меньше топлива и будет самым элегантным. А потом мы полетим и проверим, как вы общаетесь с гиперпространством. А заодно ваши математические способности. Вопросы? Не нашлось. Пилоты сидели пришибленные. Хорошо, с нетерпением ждем вас в ангаре через 3 часа. Стажеры уныло поплелись на выход, где уже толкалась толпа астродроидов. У мордашки был несчастный вид. «Поверить не могу», – сетовал Лорен. «Я думал, увольнительное у меня уже в кармане». «А ты какое название предложил?» – полюбопытствовала Тирия. «Ну, для начала – глупышки». Блондинка покачала головой. «Пришлось бы раскрашивать машины в цветочек». «Затем был разбойный эскадрон. Место занято. Знаю, но идея неплоха, согласись». К тому же мечтать не вредно. Затем было время обеда. Я так понимаю, что к тому времени ты здорово есть хотел. А как ты догадалась? Призраки справились за 2 с небольшим часа, и вскоре уже огибали Каменор, готовясь проскочить мимо планеты и ее гравитационного поля, чтобы выйти на нужный вектор первого прыжка. Курс предложил Хрюк. Фалор всего лишь секунду назад скрылся за диском Каменора, когда командора вызвала Ясмин Акбар. «Призрак-2, призраку лидеру. Я перехватила передачу на имперских частотах». Кел Тайнер знал, что Каламари поставила на свой крестокрыл улучшенную систему сенсоров, чтобы без помех исполнять задачу специалиста по связи. Еще бы не знать, по ее просьбе он сам этим занимался. Следующим в динамике был голос Антилоса. «Эскадрилья, отставить маневр. Полет по кругу, диаметр 50 щелчков. Двойка. Они передают открытым текстом?» «Никак нет, сэр. Шифром. Я работаю над ним. Но это не все. Передача узконаправленная. Источник расположен практически на нашем векторе. Два варианта. Либо они ждут именно нас, либо пользуются Каменором, чтобы сигнал нельзя было перехватить на Фалоре». «Понял тебя. Я сообщу на базу. Призраки, займитесь пока чем-нибудь полезным для общества». Тайнер только зубами скрипнул. Еще одна проверка. Ответственное, очень трудное упражнение, а тут и предупреждение базы, и взлом шифра без специального оборудования. Все так и было задумано. Антилос и не собирался никуда лететь. Камеск возжелал выяснить, могут ли его птенчики придумать себе занятия без его указки. Первым, разумеется, высказался Мордашка. «У меня идея, 12-й. Запроси астродроид двойки информацию о полученном сигнале. Проанализируй длину волны. Посмотрим, сумеешь ли ты вычислить скорость источника». «С удовольствием», — ответил искаженный имплантом-транслятором и комлинком голос гамрианца. У Кела окончательно испортилось настроение. Опять Мордашка прыгнул через его голову, продемонстрировав наличие мозгов в, на первый взгляд, безмозглой голове. Если Кел ничего не предпримет, второе звено достанется Лорну, как пить дать. Придется как-то отреагировать или сделать что-то полезное. И каким-то образом научиться быстро соображать. Каменор находится на границе центральных секторов. Правительство торгует и ладит и с Новой Республикой, и с Империей, и даже с независимыми военачальниками. Сигнал шел на имперской частоте, значит, входящие в систему корабли или корабль едва ли несут республиканские регалии, и значит, они лично извещают о своем прибытии, либо делают официальный запрос. 5-4. Слушаю тебя. Ты пробовал взламывать лед официальных систем Каменора? Зубрила не сразу, но ответил-таки. Да, так, для тренировки. Хорошо. Можешь сейчас к ним влезть, в том смысле, со своего бортового компьютера. Даже не вспотею. Список кодов всегда при мне. Здорово. Запускай процесс. Нам нужно кое-что там отыскать. Было слышно, как Ботон заурчал. «Вхожу в систему», — мурлыкал он. «Сейчас танцуем. А что мы, собственно, ищем?» «Хороший вопрос», — Кел поразмыслил. «Во-первых, любые новые передвижения правительственных войск. Во-вторых, не освобождают ли кому-нибудь из кораблей док. Рассортируй по классу. Приоритет у военных и оборудованных гипердрайвом челноков. И про завтрашний день тоже не забудь. Не забронирован ли какой-нибудь отель целиком, из тех, что подешевле? Просто на случай, если там захочет отдохнуть и развлечься экипаж крейсера. А еще мне нужны астрономические данные из обсерватории об участке неба, откуда идет сигнал. 4-й, 5-й. А завтрак в постель тебе не подать? 5-й, 4-му. Было бы неплохо, но только после всего остального. 4-й, 5-му. Несколько минут назад произошло распоряжение выслать правительственный эль-челнок с наблюдателем. Он везет разрешение гостям выполнять военные маневры над Фалором. Спасибо. Кел вызвал Антилоса. Босс, получается, что самая вероятная цель – наша база. Я слышал тебя. Когда в следующий раз захочешь пошептаться с кем-нибудь, отключай общую частоту. 4-й, 5-му. Тут еще кое-что. Орбитальный док номер 301 приказано очистить для приема частной яхты «Неуязвимый». Кел нахмурился. Странное название для яхты. Больше подходит «Звездному разрушителю». Лидер 4-му и 5-му. Это и есть «Звездный разрушитель». Его командир сдернул из флота после гибели Иссорт. Неплохая работа, парни. Возвращаемся на Фалор и готовим Тригиту горячую встречу, которую адмирал запомнит надолго. Следуйте за мной. Разглядывая пятнистую каменную шкуру Фалора за транспористиловым иллюминатором, адмирал Тригит улыбался. Уродливый кусок камня, изрезанный трещинами и покрытый ледяной коркой. Повстанцы обожают пользоваться подобными шедеврами природы. Что ж, он отучит их от вредной привычки. Рядом бесшумно, словно из воздуха, возник адъютант. «Сэр, мы перехватили сигнал низкочастотного маяка и закодированную передачу на частоте Альянса с противоположной стороны Луны». Тригит кивнул. «Запеленгуйте сигнал, затем проложите курс к его источнику. За 1000 километров до цели выпускайте ди-истребители. Будут сопровождать нас до отмены приказа. Слушаюсь, сэр». От рыка генерала Креспина в ушах звенело не только у Антилоса, но и у всей эскадрильи. «Они идут самым очевидным курсом и через несколько минут будут здесь. Транспорты под загрузкой. 4 ашки из желтой эскадрильи будут их сопровождать. Синяя эскадрилья, серая эскадрилья. Оставайтесь на своих местах, чтобы задержать противника». «Призрак-лидер вас понял», — невозмутимо отозвался Ведж. В следующую секунду эфир заполнили накладывающиеся друг на друга подтверждения пилотов-транспортников и других истребителей. Призраки мерзли на ледяном плато между 2 грядами холмов в 10 километрах от базы. Келл решил воздержаться еще от одной и уже совершенно необязательной проверки систем вооружения и дефлекторных генераторов. Правая нога у него никак не хотела стоять спокойно, ее сводило судорогой. Ни расслабить конечность, ни размять ее возможности не было. Тайнер переключил комлинг на частоту эскадрильи и пригасил сигнал, чтобы его нельзя было перехватить вне долины. «Командир, это 5-й. Разве нам не нужно быть там?» «Где?» «Ну, возле базы». «Зачем?» «Вступить в бой, задержать, пока транспорты не взлетят». Ответ отрицательный. Голос у Антилоса был ровный и идеально выдержанный. «А почему вы шепчете?» «Но они же там все сравняют с землей». «Вполне возможно, 5-й. Даже наверняка». «Сэр, я не понимаю». «Что верно, то верно, 5-й». Келл заткнулся. Он очень живо вообразил, как остальные призраки, особенно Янсен, хихикают, услышав умозаключение командира. Чтобы не позориться дальше, он вернул комлинг в режим ожидания и стал ждать, медленно плавясь от возбуждения. «Никаких следов мер обороны, адмирал, сэр. До цели оставалась 1 сотня щелчков. «Придется выманить вомп из норок», — благожелательно отозвался Тригит. «Выпускайте бомбардировщиков и эскорт истребителей». Мимо иллюминатора промелькнули дишки, проскочили кормовую надстройку и начали снижение к поверхности Луны. Они даже качнули плоскостями, приветствуя начальство. Тригит по-прежнему улыбался. Он оценил умение привлечь к себе внимание и организовать массовое зрелище. Командир этих дишек заслужил маленькое поощрение. Надо будет подумать об этом. Продолжайте держать меня в курсе. «Всем эскадрильям, всем кораблям, говорит база Фалор, мы под обстрелом, повторяю, многочисленные сигналы бомбардировщиков и истребителей!» Вновь зазвучал в головных телефонах отрывистый, нервный голос Креспина. Келл посмотрел на западные холмы. Если доклад верен, то сейчас их осветят яркие вспышки. Но там было темно. «Всем готовым транспортом!» — надрывался тем временем генерал. «Желтая эскадрилья! Взлет! Удачи! И да прибудет с вами великая сила!» Келл захихикал. Ему наконец-то открылась истина. «Мы в зоне бомбометания, адмирал!» Тригит посмотрел на экран. База Фалор располагалась на широкой ледяной равнине между 2 горными кряжами. Когда-то ровная поверхность теперь была щедро усыпана кратерами. 1 или 2 купола на таком расстоянии трудно было разобрать, горели. Без сомнений, склады горючего или химических материалов. В ином случае, едва ли бы они смогли так долго гореть в вакууме. Правда, пожары так не затянется. Какой идиотизм выносить такие склады на поверхность? «Есть какие-нибудь переговоры?» «Никак нет, сэр. Маяк по-прежнему действует. Кодированные сигналы стали оживленнее. Но на наши приветствия мятежники не реагируют. Произвести бомбометание». «Почему из головы никак не идут эти склады с горючим?» «Ах да, В каменорских записях о заброшенной шахте упоминаются строения на поверхности, а на голографической развертке местности нет практически никаких зданий. Очевидно, повстанцы снесли их и разобрали завалы, чтобы базу было сложнее отыскать. Целесообразно, но трудоемко. Господа из Альянса с их вечно неукомплектованным штатом обычно не утруждают себя подобной работой. Да и какой смысл выметать мусор, но оставлять склады с горючим? От пульта поднял голову оператор радарной установки. «Сэр, вижу запуск крупного корабля. Судя по конфигурации и характеристике движения, средний транспорт». Тригет недоверчиво уставился на небольшой экран в подлокотнике своего кресла. «Где?» «На противоположной стороне Фалора, сэр. Только что вышел из-за горизонта». Адмирал почувствовал неприятное щекотание, словно по мостику прогулялся неожиданный сквознячок. «Лейтенант Петотель». Он с трудом сохранял спокойствие. Его новенький, но уже любимый аналитик повернула к нему красивое личико. Волосы у грациозной девочки были черные, брови полумесяцем, а правую щеку украшала родинка. Глядя на нее, адмирал ощущал приятное возбуждение. Порой даже испытывал некоторые сложности. «Сэр», — спросила лейтенант, — «вызовите на экран карту, которую нам предоставили с Каминора». «Сделано, сэр. Укажите на ней координаты рудника, подходящего для базы повстанцев. Слушаюсь, сэр. Где они?» «Они...» — аналитик несколько раз хлопнула густыми ресницами. «Они в другом полушарии, сэр. На той же широте, но на 180 градусов в другую сторону». Тригет в сердцах стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Он купился на детский фокус. Повстанцы установили маяк и несколько геодезиков подальше от настоящей базы. Они даже не поленились и загрузили здание горючими материалами. И, услышав сигнал маяка, никто на неуязвимом даже не соизволил сверить координаты. «Штурман, проложите курс по координатам, которые вам даст лейтенант Петотель. Доставьте нас туда как можно быстрее. Радисты, передать новые координаты всем эскадрильям. Они пойдут вперед в качестве щита». Не было смысла подбирать дишки и оставлять разрушитель беззащитным на случай засады. «Так точно, сэр». Тригет наблюдал через иллюминатор за дишками. Те развернулись и умчались на север через полюс. Горизонт накренился. Это неуязвимый последовал за истребителями. Адмирал не почувствовал крена. Инерционные и гравитационные компенсаторы его корабля были в полном порядке. А вот раздражение Тригет чувствовал. Что ж, если не удалось накрыть базу Фалор единым ударом, обрушив на головы повстанцам тонны скальной породы, он будет действовать последовательно. Он уничтожит базу, сотрет ее в порошок так, что навеки вечные она будет потеряна для врага. Частичная, но победа. Истерика у Креспина прошла, как только поступило сообщение о том, что противник, разбомбив макет, направляется к базе. Сейчас генерал говорил спокойным, чуть механическим голосом пилота, находящегося на самом привычном для себя месте, в кабине своего истребителя. Ветш не удивился. Насколько он знал умудренного жизнью и возрастом генерала, Креспин лично поведет в бой синюю эскадрилью. И именно его боевой опыт даст соплякам-стажерам шанс, и, возможно, мечтать-то не запрещено, они выберутся отсюда живыми. «Подтверждаю смену курса противникам», — чеканил генерал. «Барлаэс, яркая туманность, к взлету готовы?» Ответ обоих капитанов транспортных кораблей Ветш слышать не мог, но секундой позже вновь заговорил Креспин. «Яркая туманность подтверждает готовность к старту. Они уйдут раньше, чем дишки доберутся сюда. На Барлаэс по-прежнему барахлит инициализатор ионных двигателей. Синяя эскадрилья, серая эск... я хотел сказать, призрачная эскадрилья. Наша задача купить ребятам немного времени. И будем надеяться, что они с пользой им распорядятся. Командор Антилос, предложение есть?» «Ага, то есть так точно, сэр. Если мне не изменяет память, а география Фалора кардинально не менялась, прямой полет через полюс от подделки до настоящей базы заведет импов в гамарианское корыце. Я хотел сказать, я знаю, как вы называете каньон. Вы совершенно правы, призрак-лидер. Можно высчитать точку перехвата в самом вероятном месте. Выслать разведчиков, пусть засядут чуть севернее. Тогда мы получим подтверждение атаки. Пусть сидят смирно, не хлопают плоскостями, то есть сканируют местность, сэр. Когда колесники хлебнут из корыца, выскакиваем мы всей толпой и перемалываем в муку, а разведчики могут зайти либо с тыла, либо ударить по неуязвимому. Тут уж как получится, пусть помучаются». Креспин героически пережил манеру Антилоса изъясняться и даже одобрил план. «С вас два разведчика, я тоже пошлю двоих. Призрак 5, Призрак 6, проваливайте отсюда. Пройдете по корыцу в обход, гости могли раскидать сенсорные пакеты». Пятый вас понял. Кел активировал репульсоры и развернул машину. Шестой понял. Вернулся голос Креспина. «Синий 9, Синий 10, присоединяйтесь к ним. Образ действий тот же. Мы передадим вам координаты наиболее вероятной точки перехвата, как только они у нас будут». Кел услышал подтверждение Аташек, затем дал полную мощность на маршевые двигатели и рванул к ближайшему холму, за которым раскрывался вход в гамрианское корытце.